Пугало. Котята очень любили проводить время у бабушки. Ведь там было так здорово. Солнышко светит, птички поют, кругом зелено и приятно. Вот и сейчас котята вышли погулять. Они сидели на лавочке в саду, и каждый занимался своим важным и интересным делом. Коржик вертел в лапах игрушку-вертушку, Компот читал, а Карамелька рисовала красками яркие цветочки. Пока котята играли, бабушка сажала семена. Наконец она закончила и подошла к внукам. «Ну вот, все семена посадила», — улыбнулась бабушка. «Скоро на их месте вырастет огромная морковка». Она оглянулась на свежие грядки и ахнула. На семена уже слетелись птицы. Скоро от посеянного ничего не останется. Бабушка побежала отгонять пернатых созданий. «Кыш, кыш, кыш!» Птицы недовольно поднялись в воздух. «Бабушка, а зачем ты пугаешь птичек?» — спросил любопытный коржик. «Они же ничего плохого не делают», — добавила Карамелька. «К сожалению, делают», — тяжело вздохнула бабушка. «Они едят семена, которые я посадила. Если их не отпугивать, то ничего не вырастет». И бабушка опять принялась махать лапами на слетевшихся птиц. Котята, понимающе закивали. Теперь все ясно. Карамелька предложила братьям. «А давайте поможем бабушке». «Давайте!» — радостно согласился коржик. «Это наверняка будет так!» И котята закончили хором. «Здорово! Миу, миу, миу!» Бабушка улыбнулась. «Спасибо, внучатки! А я пока приготовлю вкусный обед!» И с этими словами она скрылась в доме. Как только бабушка ушла, озорные птички опять сели на грядку, начали рыться в земле и вытаскивать зернышки. Но к ним тут же подбежали отважные котята, размахивая лапами и громко крича. Птички мигом взмыли вверх, но тут же приземлились на другой стороне грядки. Котята побежали прямо на них, и пернатые снова улетели. Да, птичек очень легко спугнуть. Правда, ненадолго. «Кыш, кыш, кыш, кыш! Кыш, кыш!» — кричали котята, бегая туда-сюда. Но скоро Компот устал, а потом и коржик с Карамелькой. Котята остановились и попытались отдышаться. «Мне надоело за ними бегать», — призналась Карамелька. Компот задумался и предложил. «Можно просто стоять на грядке, тогда птички не прилетят». «Ну уж нет», — замотал головой непоседа коржик. «Стоять вот так целый день — скука!» А вот Карамельку слова брата натолкнули на отличную мысль. Она поспешила поделиться своей идеей. «Можно нарисовать наши портреты и поставить их на грядку. Птички подумают, что это мы, и не прилетят». Братья план одобрили. Кошечка нарисовала три прекрасных портрета, прикрепила их на палочки и поставила на грядку. Но птички их совсем не испугались и снова стали клевать зернышки. Коржик сердито схватил свой портрет и принялся им размахивать. «Эй, а ну-ка, брысь!» — закричал он, отгоняя крылатых вредителей. «Наверное, птички видят, что мы не настоящие, а нарисованные», — предположил Компот. «Тогда надо сделать настоящее огородное пугало», — догадалась Карамелька. «Попробуем?» «Ага», — согласился коржик и добавил. «Только пострашнее, чтобы птички все время его пугались». Из того, что нашлось под рукой, котята быстро смастерили пугало. Телом ему послужила лопата, воткнутая в землю. Головой — мяч с нарисованным лицом, на который надели шляпу-корзинку. Руки сделали из ракеток, пальчики — из веточек. А на голову поверх шляпы котята прикрепили игрушку-вертушку. Наконец, все было готово. Птички хотели было сесть на грядку, но, завидев пугало, умчались прочь. «Испугались!» — обрадовались котята. И тут из дома вышла бабушка. Она увидела жуткого незнакомца на грядке и ахнула. «Ой, что это? Кто-то страшный стоит прямо на моей грядке!» Пугло угрожающе покачивалось на ветру, а вертушка на его голове бешено вращалась. Коржик подбежал к бабушке и объяснил. «Бабушка, это наше супер-мега-пугало! Испугает любого, кто сунется в огород!» «Это вы здорово придумали!» — восхитилась бабушка. И вдруг пугало жутко заскрипело от резкого порыва ветра. Бабушка аж подскочила на месте. «Ой!» — воскликнула она и призналась. «Только оно и меня пугает. Даже смотреть не хочется на это страшилище. Попробуйте защитить семена как-то иначе». Бабушка торопливо пошла в дом, подальше от жуткого пугала, а котята переглянулись. Нужны новые идеи. Компот предложил. «Можно чем-то накрыть грядки. Тогда птички не смогут достать семена». Карамелька покачала головой. «Но это же помешает росткам. Можно поставить большой вентилятор, и ветер будет сдувать птичек!» — воскликнул Коржик. Но Карамелька отвергла и эту идею. «А как же бабушка будет поливать грядки водой?» И тут Компот закричал. «Ой, смотрите!» На пугале сидели птички. Они клевали его прямо в голову, а вертушка валялась на земле. Видимо, ветром сдуло. «Наше пугало их больше не пугает!» — удивилась Карамелька. Коржик с недовольным видом поднял вертушку с грядки и проворчал. «Ну, тогда я вообще не знаю, что может их напугать!» Как только Коржик взял вертушку, она начала вращаться, и птички сразу улетели. «Вертушка! Они боятся именно вертушки!» — сообразил Коржик. «Это потому, что она вертится и жужжит!» — догадался Компот. Карамелька на секунду задумалась, а затем восторженно закричала. «Я знаю, что надо делать!» Кошечка поделилась с братьями своим планом, и котята тут же принялись за дело. Вскоре из дома снова вышла бабушка. «Обед готов!» — сказала она, вытирая лапы полотенцем. И тут бабушка взглянула на грядку и не поверила своим глазам. «Ой, какая прелесть!» — восхитилась она. Вокруг грядки стояли вертушки. От ветра они вращались и шумели. Птицы не решались к ним подлетать. «Тебе нравится, бабушка?» — спросил Коржик. «Это наши пугало-вертушки!» Бабушка обняла внуков и призналась. «Я и не знала, что птичек можно отпугивать таким чудесным образом. Какие же вы умнички, мои котятки!» Птички сидели на заборе и с тоской смотрели на грядки. Карамелька грустно пробормотала. «Только мне жалко птичек. Теперь они останутся голодными». Бабушка с улыбкой возразила. «Не останутся. Мы покормим их хлебными крошками». Котята радостно закричали. «Здорово! Мио, мио, мио!» И все вместе они стали кормить пернатых друзей хлебом. Вот так, благодаря котятам, и семена остались целы, и птички сыты. Молодцы, котятки!